Далглиш вспомнил сейчас этот снимок. Молодой человек в высокой фуражке, на бекрень и в бриджах, которые когда-то его немного смешили, но теперь представлялись как бы символом тех давних времен, забытых чувств и невосполнимых утрат. И рядом барышня, чуть повыше ростом, повернулась к нему с угловатой грацией подростка, волосы, прихваченные лентой, широко расчесаны по плечам, а из-под кромки расклешенного подола выглядывают только острые носы туфелек. Джейн Далглиш никогда не рассказывала ему о своей молодости, да он и не спрашивал. Она была самая самостоятельная и несентиментальная женщина изо всех, кого он знал. Он попробовал представить себе, как поладит с ней Дебора, как они вообще друг к другу отнесутся. Дебору было трудно вообразить где-нибудь, кроме Лондона. После смерти матери она почти совсем перестала бывать в родительском доме, и в Мартингейл она тоже, по вполне понятным причинам, с ней не приезжал. Сейчас она рисовалась ему только на фоне его городской квартиры или в ресторане, в театральных фойе, в каком-нибудь из их любимых кабачков. Он привык вести жизнь на разных уровнях. На уровне работы для Деборы места не было, и на уровне Пентлендс-коттеджа пока еще тоже. Но если он на ней женится, придется с ней делиться и тем, и этим. И теперь, во время короткого отдыха, он должен будет наконец разобраться, насколько всерьез ему этого хочется. Джейн Далглиш предложила: «Может быть, поставить какую-нибудь музыку? У меня есть новая пластинка Малера». Далглиш был человек не музыкальный, но знал, что для его тетки музыка очень значит много. Гостить в Пентлендсе и не слушать пластинок было для него просто немыслимо. А теткины познания и увлеченность оказались по-своему заразительны. Он даже начал в музыке кое-что открывать для себя. Сейчас настроение у него было такое, что, пожалуй, можно и Малера завести. Но тут они услышали автомобиль. «Будь ты неладен», — проворчал Далглиш. «Кого это Бог послал? Надеюсь, не Селию Келтроп?» Мисс Келтроп, если только ее хорошенько не отвадить, обожала ни с того ни с сего заглянуть на минуточку, насаждая среди затворников Монксмира светские нравы столичных предместий. В Пэтлендс она особенно часто являлась, когда там гостил Далглиш. Охота на представительного холостого мужчину была для нее естественным занятием. Пусть не для себя, найдутся другие желающие, не пропадать же добру. Раз, когда он приехал к тете, она даже устроила в его честь званый вечер. Он тогда провел его не без приятностей. Уж очень все это выглядело нелепо и забавно. В бело-розовой гостиной усилия собрались, будто сейчас только познакомились, немногочисленные монксмирские обитатели, хрустели жареными хлебцами, попивали дешевый херес и вежливо обменивались бессодержательными репликами, а снаружи над мысом гудел и бушевал шторм, и вся прихожая была завалена клеенчатыми плащами и фонарями. Вот уж контраст так контраст. Но потакать ей в таких затеях лучше не надо. Джейн Далглиш сказала: «Похоже, это ее Моррис. И, может быть, она не одна, а с племянницей. Элизабет учится в Кембридже, но сейчас дома после болезни. Она перенесла инфекционный мононуклеоз и вчера, по-моему, приехала сюда. Надо лежать в постели после такого заболевания. Но, по-моему, их там не двое, а больше. Это не Джастин Брайс блеет?» Блеял действительно Джастин Брайс. Когда мисс Далглиш открыла дверь, стали видны горящие фары и черные силуэты, которые, выбираясь из машины, принимали облик знакомых. Оказалось, что к ним прибыл с визитом весь Монксмир. Даже секретарша Морриса Сеттона Сильвия Кэтч, девушка с парализованными ногами, тяжело ковыляла на костылях от машины к свету, падающему из открытой двери. Рядом с нею, как бы оказывая моральную поддержку, медленно шла сама Селия Келтроп. За ними Джастин Брайс, блея о чем-то в ночную темень. Рядом с ним долговязый Оливер Леттим. И позади всех хмурая, нахохлившаяся, руки в карманах, словно бы нехотя, не шла, а тащилась Элизабет Марли, племянница, держась нарочно особняком и поглядывая по сторонам, хотя вокруг ничего не было видно. Брайс крикнул. «Добрый вечер, мисс Далглиш! Добрый вечер, Адам! Не вините меня за вторжение, это все Селия. Мы приехали получить профессиональный совет, мои милые. Мы — это все, кроме Оливера. Его мы встретили по дороге, он шел занять у вас немного кофе. Так он, по крайней мере, говорит». Лэттим подтвердил. «Да, я забыл вчера купить кофе, когда ехал из города, и решил обратиться к единственным соседям, где дадут хорошего кофе и не будут читать мораль о том, как я плохо веду хозяйство. Зная я, что у вас гости, вполне мог бы подождать до завтра». Однако намерение уйти он не выказал. Прибывшие втянулись в гостиную, щурясь на свет, и вместе с ними врывался холодный ветер, так что из камина выпучилось и расплылось по комнате белое облако дыма. Селия Келтроп прошествовала прямо к огню и уселась в кресле Далглиша с царственным видом, как бы готовая принять поклонение подданных. Она изящно выставила достаточно стройные лодыжки, являющие резкий контраст с грузной, грудастой, перетянутой фигурой и дряблыми веснушчатыми руками. Ей было, пожалуй, под 50, но на вид казалось больше. Как всегда, густо, но умело накрашенная, карминовый лисий ротик, глубоко посаженные глаза с оттянутыми к низу уголками, что на рекламных фотографиях выглядело очень духовно, обведены голубыми тенями, на ресницах жирно положена тушь. Она сняла с головы шифоновый шарфик и обнажила последнее произведение своего парикмахера. Сквозь младенчески жиденькие волосики почти неприлично просвечивала гладкая розовая кожа. С ее племянницей Далглиш до этого виделся всего раза два, и теперь, здороваясь с ней за руку, заметил, что Кембридж ее мало изменил. Та же девочка, как он ее запомнил, насупленный взгляд, тяжелые черты лица. Лицо не глупое, ему бы искру живости могло бы даже выглядеть привлекательным. Прежнего покоя в доме как не бывало. Удивительно, до чего много шума способны производить семь человек. Сначала усаживали Сильвию Кэтч, процедура, которой властно распоряжалась мисс Келтроп, впрочем, лишь на расстоянии. Наружность Сильвии была примечательной, даже, можно сказать, красивой, если забыть про уродливые парализованные ноги в шинах, мощные плечи и крупные мужские кисти рук, переразвитые от постоянного пользования костылями. Лицо смуглое, как у цыганки, и продолговатое. Обрамляли черные волосы до плеч, расчесанные на прямой пробор. От природы сильное, волевое, оно у нее было всегда сложено в гримасу смирения, кротко и безропотно переносимого страдания, которое так не шло к высокому умному лбу. Большие черные глаза рассчитанно взывали к жалости. Теперь Сильвия вносила свою лепту в общую суету, твердила, что ей вполне удобно, хотя это было явно не так, просила тоном жалобным и томным, имеющим, естественно, силу беспрекословного приказа, чтобы костыли прислонили тут же, рядом с креслом, то есть у всех на ходу, и вообще успешно внушала присутствующим чувство стыда за их незаслуженное здоровье. Этот спектакль Далглиш уже имел случай наблюдать прежде, но сегодня чувствовалось, что она играет без вдохновения, почти машинально. Она действительно выглядела сегодня больной и несчастной. Черные глаза отсвечивали тускло, как два камешка, от ноздрей к углам рта пролегли глубокие страдальческие складки. Похоже было, что она мало спала. Когда Далглиш протянул ей рюмку с хересом, оказалось, что руки у нее дрожат. В порыве искреннего сострадания он обхватил ее пальцы своими и придержал, чтобы она могла выпить. А потом с улыбкой по-дружески спросил. «Ну, что такое случилось? Не могу ли я помочь?» Однако с ответом выступила Селия Келтроп. «Разумеется, с нашей стороны нехорошо беспокоить вас с Джейн в первый же вечер. Я это отлично сознаю. Но мы чрезвычайно встревожены. Мы с Сильвией, по крайней мере, мы очень обеспокоены». «А я лично», — подхватил Брайс, — «не столько обеспокоен, сколько заинтригован, чтобы не сказать обнадежен. Видите ли, пропал Морис Сеттон. Хотя, боюсь, это всего лишь рекламный трюк перед выходом нового шедевра, и мы скоро будем иметь несчастье опять видеть его среди нас. Впрочем, не надо смотреть на будущее так мрачно. Надо сказать, что вид у него и в самом деле был вовсе не мрачный. Сидя раскорякой на низкой скамеечке перед камином, весь подавшись к теплу и вертя длинной шеей, он походил на вредную черепаху. В молодости у него было необыкновенное лицо. Впалые щеки, широкий подвижный рот, огромные лучистые серые глаза, полуприкрытые тяжелыми веками. Но теперь, дожив до 50, он понемногу окарикатурился. Глаза словно еще разрослись, но померкли и слезились, будто он все время шел против ветра. Волосы отступили со лба, выцвели и огрубели, как старая солома. Ямы щек под торчащими скулами придавали всей голове вид мертвого черепа. Только руки не изменились, и он сейчас протягивал их к огню, мягкие, нежные, белые, совсем девичьи. Улыбнувшись Далглишу, Брайс продолжал иронизировать. «Пропал писатель-детективщик. В годах. Не опасен. Характер нервный, сложение мелкого, нос узкий, прямой, зубы торчат, плешь, большой кадык. Нашедшего просят взять себе. Вот мы и явились к вам за советом, дружище. Вы ведь только-только после очередного триумфа, если не ошибаюсь. Как нам быть? Подождать, пока Моррис сам объявится, и сделать вид, что не заметили пропажи? Или сыграть ему на руку и обратиться для розыска в полицию? Ведь если это действительно рекламный трюк, с нашей стороны будет только любезно пойти ему навстречу. Бедняга Моррис так нуждается в помощи». «Шутки здесь совершенно неуместны, Джастин», — сурово оборвала его мисс Келтроп. «И я ни на миг не допускаю, что это рекламный трюк. Иначе бы я не явилась сюда беспокоить Адама, когда ему так необходим мирный отдых после такого трудного, изматывающего расследования. Какой вы молодец, Адам, что сумели его схватить, прежде чем он совершил новое злодейство. Меня просто физически тошнило, когда я читала про это ваше дело. А теперь что с ним будет? Поддержат в тюрьме на государственных хлебах и отпустят? Пусть убивает других детей? Не понимаю. Мы что, в этой стране все с ума посходили? Взять да повесить его ко всеобщему благу, и конец». Далглиш был рад, что сидит лицом против света. Он слишком хорошо помнил, как был взят Поули. Маленький такой, поганый человечек, замухрышка, смотреть не на что. И вонял страхом. Год назад от него ушла жена. Сморщенная заплатка на рукаве дешевого пиджачка была явно его собственной работой. И Далглиш все время смотрел на эту заплатку, словно чтобы удостовериться, что перед ним все-таки человек. Что ж, теперь зверь уже в клетке, публика и пресса вольны разливаться в похвалах полиции вообще и суперинтенданту Далглишу в частности. А Далглиш чувствует на себе пятно вины. Почему? Пусть психиатры разбираются. Ему это чувство было знакомо и раньше, он сумеет с ним совладать. Особенно долго оно его никогда не мучило, и не было случая, чтобы из-за него захотелось сменить профессию. Все так, но только обсуждать этого с Поули, с Селией Келтроп он не намерен. Он встретился взглядом с тетей на другом конце комнаты. Она спокойно спросила: «Чего бы вы, собственно, хотели от моего племянника, мисс Келтроп? Если мистер Сеттон пропал, то ведь это дело местной полиции, не так ли?» «А вот мы и не знаем», — воскликнула мисс Келтроп и залпом осушила рюмку амонтильядо, словно это был дешевый хозяйственный херес. Да еще потянулась за добавкой. «Моррис мог скрыться нарочно в своих личных целях, например, чтобы собрать материал для новой книги. Он говорил, что на этот раз пишет нечто особенное, совсем не в обычной манере классического детектива. Он вообще подходит к работе очень добросовестно, никогда не станет писать о том, чего не испытал на собственном опыте». «Это у нас тут все знают. Помните, как он 3 месяца ездил с бродячим цирком, прежде чем написать «Убийство на натянутой проволоке»?» «Конечно, тут сказывается некоторый недостаток творческого воображения. Я, например, в своих книгах никогда не исхожу из личного опыта».